Голос Кореи. 3 июня газета «Нодон Симон» поместила статью Ким Чульмиона «Ядерное оружие Кореи – это абсолютный символ защиты мира и национального возрождения». Обладанием Кореи ядерным оружием, пишет Ким Чульмён, неизбежный результат ядерного шантажа Америки и ее враждебной политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. С первых же дней после появления в мире ядерного оружия, по сей день наша республика стала объектом ядерного нападения США и подвергалась их постоянной угрозе. Жестокая антисеверокорейская политика США базируется на стратегии господства над Азиатско-Тихоокеанским регионом, следовательно, над всем миром. Ядерное оружие Кореи – вечный меч защиты мира. Сегодняшняя действительность, когда и даже крупные так называемые ядерные государства, повинуясь ядерному шантажу Америки, разрушают даже традиционные дружеские отношения, ясно показывает то, что единственной силой, способной предотвратить ядерную катастрофу на Корейском полуострове и сохранить мир в регионе, являются мощные вооруженные силы Кореи, стержнем которых являются ядерные вооруженные силы. Ядерное оружие Кореи – абсолютный символ достоинства и мощи нашей республики и вечная гарантия национального возрождения. От ядерного оружия наша республика никогда не отрешится, пока существует ядерная угроза на этой земле. Она является собой бессильную жизнь нации и ее высшие интересы. До того времени, когда США и их сателлиты очнутся и сделают правильный выбор, будут изготовлены сверхточные и разнообразные ядерные оружия и ударные средства. Еще больше увеличить ядерный арсенал Пектусанской державы – такова наша незыблемая воля и последовательная позиция, подчеркивается в статье Ким Чульмёна.